До приезда Дао Татьяна Ивановна жила одна в большом деревянном доме, и одиночество ее не тяготило. Все необходимое ей привозили, забот почти никаких. Ее последняя привязанность — младший из внуков, Гарик. Молчаливый и необщительный, он подолгу сидел возле бабушки, когда приезжал на дачу, очень трогательно заботился о ней и оберегал ее покой. Вид больного зятя потряс Татьяну Ивановну. Трагическая нелепость аварии, страдания раненого — все это подорвало ее силы. В конце лета Татьяна Ивановна умерла от сердечного приступа. Дача академика Ландау стоит в лесу под Звенигородом. Вековые ели подходят к самому порогу. Тишина, покой. Но журналисты и тут отыскали Дао. Иной раз приедет корреспондент, а Дао, хотя чувствует себя плохо, говорит: «Пусть зайдет. В такую даль ехал. Как же после этого его не принять?» «Лев Давидович, в Москву прибыл американец. Он пишет о вас книгу, на которую у него заключен договор с издательствами в Нью-Йорке и в Париже». «Какая животрепещущая тема!» — не без ехидства отвечает Дао. Дао осаждали иностранные корреспонденты. Их интересовало, на что академик собирается потратить Нобелевскую премию, что из прожитого ему больше всего запомнилось, какой день в своей жизни он считает самым счастливым. «Ваши основные жизненные принципы — не мешать другим», без запинки отвечает Дао. «После выздоровления вы, вероятно, захотите отдохнуть. Как вы намерены провести свой отпуск?» «Я так устал отдыхать, что не потрачу на отдых ни одного дня. Как только выздоровлю, примусь за научные журналы. Надо ознакомиться с журналами, вышедшими за время моей болезни. Расскажите, пожалуйста, о вашей творческой лаборатории». «Такого вообще не существует», — хмыкает Дао. «Но ведь хочется знать, как работает физик, что его интересует». «Меня интересуют только те явления, которые пока еще не объяснены. Исследования их я не могу назвать работой. Это наслаждение, радость. Творческая же лаборатория могла бы привлечь внимание разве что науковедов, если бы такие существовали». Однажды в воскресенье в доме Ландау появился молодой журналист из «Комсомольской правды» Ярослав Голованов. Вначале он держался робко, почти не поднимал глаз от своего блокнота, а потом разговорился. Дау слушал его чрезвычайно внимательно. Голованов рассказывал, что в Париже он встречался с Луи де Бройлем. «Это очень известный физик, но сделал он мало», — заметил Лев Давидович. По просьбе редакции Дао написал для «Комсомольской правды» небольшую статью к 70-летию Петра Леонидовича Капицы. Вернее, продиктовал ее, потому что писать ему было трудно. 8 июля 1964 года, в день рождения Капицы, в газете появилась статья, озаглавленная «Дерзать рожденный». Академик П.Л. Капица, один из крупнейших физиков-экспериментаторов нашего века. Но с полным основанием можно назвать его и выдающимся инженером современности, поскольку решение тех задач, которые были им блестяще решены, невозможно без инженерной изобретательности, без высокого технического вдохновения, а число таких задач весьма велико. После окончания в 1918 году Политехнического института в Петрограде он увлекся изучением радиоактивного излучения и инерции электронов. Его первым большим учителем был Папа Иоффе, академик Абрам Федорович Иоффе, звезда первой величины на небосклоне экспериментальной физики, во многом определивший путь своего талантливого ученика. В 1921 году Капица уезжает в научную командировку в Англию.